А как я сказал, что эта книга включена в индекс, так теперь она вообще считает, что я какое-то чудовище и только прикидываюсь стареньким, дряхленьким иезуитом. Индекс — список книг, запрещенных католической церковью. Вот так мы и развлекаемся. Ну а у вас что? Как там ваша малоумная святая? Моя что? Не надо кричать, я еще не оглох. Ваша малоумная святая — ненормальная женщина, вокруг которой вы строите свою жизнь. Я думал найти что-нибудь про нее в этой вашей книге, но там не полслова. Это я точно знаю. Для начала я просмотрел указатель, я всегда так делаю. Святые, герои, легенды, все, что душе угодно, и хоть бы один малоумный святой. Почему? Я удивился, что вы употребили это выражение, потому что я не слышал его уже лет 30. Последним человеком, кто назвал ее так, был один священник. Затем я рассказал ему о своем давнем визите к отцу Ригану. Ах, Рамзес, Рамзес! Но надо же все-таки что-то соображать. С таким вопросом от деревенскому священнику. Но этот ваш Риган оказался совсем не глупым парнем. Не все ирландцы круглые идиоты. Да и то сказать, в них ведь много испанской крови. И все же очень странно, что он слышал про малоумных святых. А вы знаете, что одну такую должны на днях канонизировать? Бертилля Боскарден, который творил чудеса, да подлинные чудеса, с ранеными во время Первой мировой войны. Уйма чудесных исцелений, героическое бесстрашие при воздушных налетах. И все же ее не назовешь классической малоумной святой. Она была очень активна. А эти все больше пассивны. Страстные почитатели Господа, обладающие тем особым прозрением, про которое святой Бонавентура сказал, что постичь его не дано и мудрейшим ученым. Отец Риган уверял меня, что малоумные святые опасны. Вот и евреи говорят, что с ними надо поосторожнее, что они лезут со своей святостью куда не надо и еще приносят невезение. Да, бывает такое иногда, если в них больше дурости, чем святости. Только вы знаете, мы же все приносим друг другу невезение, сами того не замечая. Но малоумные святые, они бывают разные. Я же говорю не про каких-нибудь там блаженненьких, которые только и знают, что слоняются по улицам и бормочут чего-то там про боженьку. И уж тем более не про тех, кто несет всякую грязную похабщину, а таких, в общем-то, большинство. Вы напомните мне немного про эту Мэри Демпстер. Что и было сделано. Когда я замолк, падре Бласон сказал, что над этим вопросом нужно подумать. Было заметно, что долгая беседа его утомила. Дежурная монахиня подала мне знак, что пора бы и на выход. «Он милый, добрейший человек», — сказала она в коридоре. «Только до чего же ему нравится нас поддразнивать? Если вы хотите его побаловать, принесите в следующий раз этого особого венского шоколада. А то он говорит, что больничная диета ему обрыдла. А желудок у него просто чудо. Хотел бы я иметь такой желудок, а ведь падре ужас какой старый, мне и половины его возраста нет». На следующий день я пришел в больницу тяжко нагруженный. Большую часть принесенного шоколада я передал сестрам для постепенного скармливания падре Бласону. Мне совсем не улыбалось, чтобы он объелся до смерти, да еще прямо у меня на глазах. Я вручил ему одну единственную коробку, по-венски щеглеватую, с маленькими щипчиками, чтобы брать нужную шоколадку. — Ага! — заговорщически прошептал он, святой Данстон со своими щипцами. — Говорите потише, святой Данстон, а то все остальные тоже захотят моего шоколада, а он может испортить им пищеварение. О, безгрешная душа! Неужели нельзя было пронести мимо этих монашек бутылку достойного вина? Они покупают где-то самую дешевую отраву, да и той выдают по наперстку и только по праздникам, а праздников у них раз-два и обчелся. Так вот, я тут думал про вашу малоумную святую и пришел к следующему заключению. Болландисты такую бы в жизни признали, но личность она, по всей видимости, была необыкновенная, беззаветно любила Господа и во всем на него уповала. Что же касается чудес, мы с вами слишком глубоко занимались ими, чтобы утверждать что-нибудь категорически. Вы в них верите. Эта вера наполнила вашу жизнь красотой и добром. А излишнее теоретизирование тут просто не имеет смысла. Гораздо важнее то, что вся ее жизнь была подвигом. Судьба относилась к ней совершенно немилосердно. Но она старалась сделать все, что возможно, и держалась до последнего, пока сумасшествие ее не пересилило.